Знала ли я, что этот клинок вообще существует? Вот как должен был звучать твой вопрос, не обращая внимания на тон Алекса, добродушно ответила тьма и посмотрела на приближающуюся постройку дворца. Пока над миром властвует ночь, гнев не в силах найти ее, как не в силах сделать это никто из первоначал, даже время, однако если она продолжит свой путь, то непременно будет замечена хозяином этих мест. У всего есть предел, и у возможности тьмы, когда она появляется во владениях гнева. Гнев постоянно таскал к себе реликвии демонов и трофеи, которые смог отвоевать во время войны. Продолжила говорить тьма, замедляя шаг и чувствуя, что в лесу поблизости появился кто-то кроме них. Он никогда не говорил о том, что у него есть, и, если бы не твои поиски, я бы никогда не узнала о том, что у него есть это оружие. Я поняла это лишь, когда ты связался с кем-то из рода Рейнеров. Ты следишь за мной? Насмешливо спросил Алекс, прекрасно зная ответ. История с ложью научила его, что татуировку охотников может использовать не только время, но и кто угодно из первоначал. Им не нужно делать практически ничего, чтобы получить доступ к Алексу и видеть все, что делает охотник. Видеть каждое мгновение его жизни и знать, что в это время думает оружие первоначал против демонов. И многие из 17 успешно пользуются этим. Как и кто-то прямо сейчас следит за нами, кивнула тьма и указала рукой себе за спину. Алекс остановился, крепче обхватил свой клинок и приготовился дать отпор. Увидев его реакцию, хозяйка ночи отрицательно покачала головой, схватила его за руку и повела в сторону. «Что ты делаешь?» – спросил Алекс, когда тьма завела его за деревья и спряталась за густым кустарником. Охотника сильно удивило нежелание первоначала принять возможный бой и еще сильнее удивило то, что она решилась скрыться за непожелтевшей листвой, а не раствориться в ночи, как тьма сделала при их первой встрече. «Тихо!» – зашипела она на охотника. В ответ Алекс поморщился и развел руками. «Ты же первоначало, зачем тебе прятаться?» – спросил он, забираясь в кустарник вместе с тьмой. Услышав новые слова охотника, тьма снова зашипела на него, призывая к тишине, и закрыла его рот рукой. Как только хозяйка ночи добилась тишины, кустарник поглотила нависшая над миром темнота, и ни один человек не мог увидеть ни спрятавшихся в листве существ, ни их укрытие. Алекс бросил на тьму еще один непонимающий взгляд, но та лишь снова приложила палец к губам и указала на то место, где минуту назад стояли они. За неожиданной компанией действительно следили, и делали это так непринужденно, словно были полностью уверены в своей скрытности и знали, что охотник просто не мог их заметить. А самое главное, они наивно полагали, что если будут обнаружены, то Алекс не нападет на них. По крайней мере, не сделает это сразу и даст им возможность оправдаться. Энида и Блэкхард следовали за охотником практически по пятам и шепотом переговаривались о чем-то таком, что Алекс просто не мог услышать из своего укрытия. Повернувшись ко тьме, он взглядом попросил ее помочь узнать, о чем переговариваются его спутники, и через несколько мгновений в его голове раздались до жути знакомые голоса. «Да куда же он подевался?» – раздраженно спросила Энида и пнула лежащий под ногой мелкий камень. Он пролетел несколько метров и ударился в самое ближайшее к ним дерево. Алекс рефлекторно сделал шаг назад, но вовремя вспомнил, что сейчас их все равно никто не обнаружит и не стал покидать свое укрытие. «Думаешь, Алекс мог нас заметить?» – предположил Блэкхард и скрестил за спиной руки. Увидев этот жест, Алекс понял, что Скьярл сейчас очень напряжен, и, нахмурившись, стал куда более внимательнее слушать дальше. «Исключено», – Энида повернулась к Алексу спиной и устремила свой взор на погибший город, в котором не горело ни одного огня. Руины выглядели мертвыми и заброшенными, но каждый из них знал, что они обитаемы. «Я сама обучила этой магии не одну сотню учеников и точно знаю, когда оно работает, а когда нас могут обнаружить. Оно должно было подействовать, если, конечно, твой друг на самом деле не архимаг, который может на большом расстоянии почувствовать магию. Алекс и магия». Блэкхард усмехнулся и тоже повернулся в сторону города. Его скрещенные за спиной руки дрожали, выдавая внутреннее напряжение, но голос был неожиданно ровным и спокойным. Эти две вещи невозможно совместить, особенно после истории с чародейкой, которая была до тебя. После этого случая он возненавидел магию, захотел снова вернуться к прорыву скверны и опять забыться на несколько лет. И что его остановило? Безвкусно спросила Энида, чтобы заполнить нависшее молчание и хоть чем-то разбавить сегодняшнюю ночь. Последнюю для чародейки и последнюю для Алекса из Крансмарка. Что бы ни случилось с охотником после того, как он переступит порог хранилища, он никогда не станет прежним и вступит на путь, который приведет его к сердцу Аскаила, а затем к гибели. Что остановило этого импульсивного психа от еще одной бойни? «Буцефал», — произнес Скьярл и посмотрел на то место, где в тот момент, когда тьма заметила преследование, стоял Кьярд. Наполовину демонический конь растворился в ночи сразу же, как стал бесполезен своей настоящей хозяйке, и вернется к Алексу только, когда охотник призовет его. Алекс каким-то образом по пути на юг наткнулся на строящийся в глуши храм тьмы, начал отвечать Скьярл на вопросительный взгляд чародейки. По иронии судьбы именно в этот момент на жрецов вышел крупный отряд демонов, неизвестно каким образом перебравшийся через кордоны прорыва скверны, и нашему охотнику пришлось защищать прислужников ночи. Этому его обязывает клятва, напомнила ему чародейка, причем тут Буцефал. Ну, протянул Скьярл и, расцепив руки, почесал свой подбородок. Не знаю точно насчет численности противника, по-моему, Алекс сильно преувеличивал, когда рассказывал мне эту историю, но он смог впечатлить тьму своим умением сражаться с тварями, и та решила его наградить. Получив Кьярда, Алекс был так рад, что передумал бросаться грудью на демонов и стал просто путешествовать по дорогам, проводя время с Буцефалом. И с тех пор конь ему важнее всех, даже собственного сына. Кулаки Алекса рефлекторно сжались, когда он услышал слова чародейки, но легкое прикосновение тьмы к его плечу смогло успокоить вспыльчивую натуру охотника. Блэкхард долго не хотел отвечать, внимательно осматривая городские руины, но, когда даже терпеливая хозяйка ночи поняла, что приемлемое время молчания вышло, Скьярл нашел, что сказать. «Алекс такой человек, который не знает, чего именно он хочет. Понимаешь, когда ты пытаешься узнать как можно большое обо всем, что творится вокруг тебя, когда вокруг тебя умирают друзья, а дорогие тебе люди предают тебя, ты невольно понимаешь, что жизнь попросту не имеет смысла. Твои цели становятся все призрачнее, а действие доходит до той грани безрассудности, что граничит с безумием. Клинок – единственная вещь, из-за которой охотник еще не потерял себя полностью и не превратился в одного из лордов демонов, оказавшись в одном из прорывов скверны. Война со Скаилом – единственная причина, почему он еще не сошел полностью с ума, и все остальное для него не важно, пока он не убьет своего главного врага. Даже ребенок, недовольно переспросила Энида, вспоминая свое собственное детство и то, как именно к ней относился гнев. Ему было плевать на чародейку, как и на других наследников, и все, что заботило первоначало, были его игрушки, отобранные у Аскаила, и непонятный монолитный камень, стоявший в центре его любимого зала. Отец никогда не рассказывал Эниде о природе этого артефакта, но чародейка всегда чувствовала, что он куда важнее, чем вся остальная коллекция гнева. Блэкхард не ответил. Совсем. Он лишь развернулся в сторону Алекса, словно видел охотника в его укрытии, прищурился и снова почесал подбородок. Энида подошла к нему, проследила за его взглядом, посмотрела прямо на тьму и тут же перевела свой взгляд на другой куст. Куда он мог подеваться? Пробубнила она себе под нос и более уверенно обратилась к Скьярлу. Твой друг мастер маскировки и умеет сбрасывать хвосты со своего следа. Если ему кто-то не помог, задумчиво произнес Блэкхард и снова бросил взгляд на то место, где несколько минут назад стоял Кьярд. Алекс был уверен, что тьма позаботилась о том, чтобы Буцефал не оставил следов, как и о том, что все должно было выглядеть, словно охотник ходил один по ночному лесу, и поэтому его очень удивила неожиданная интуиция Скьярла, который безошибочно смотрел на последнее местонахождение Кьярда в реальном мире. «Почему ты называешь его моим другом?» Наконец, отвернувшись от леса и снова устремив свой взгляд на город, спросил Скьярл. «Ты при мне практически никогда не называла Алекса по имени, если вообще знаешь его имя, хотя после того, что между вами было, думаю, тебе стоит по-другому обращаться к нему, кроме как и ты или грязный охотник. То, что между нами произошло, было ради дела», — мрачно заверила Энида. Мрачно и неуверенно. После стоянки возле мертвого хутора она так и не решила, как именно ей стоит воспринимать ту ночь, когда она зашла гораздо дальше, чем ожидала, и увидела в охотнике те черты характера, которые весь Маравл чтил в Августине. Увидела их и еще многие другие, вызывающие у Эниды гораздо большее восхищение, чем все, что есть в Архимаге. А теперь даже волосы охотника, убитые грязью, непогодой и кислотой Ламии, привлекали ее внимание, и чародейке хотелось, чтобы Алекс как можно чаще снимал свой серый капюшон. Однако Энида фон Рейнер, наследница гнева и приближенная Августина, не могла себе признаться в том, что ей мог понравиться грязный охотник. Но несмотря на это, она не могла отрицать и неожиданную симпатию. И это злило ее ничуть не меньше, чем чересчур жестокий нрав Алекса и его вспыльчивость, рядом с которой неспокойный характер наследницы гнева и рядом не стоит. «Как ты сказал, Алекс последний человек, с которым стоит заводить дружбу», — добавила Энида спустя какое-то время, чем очень озадачила охотника такой неожиданной реакцией на вопрос Блэкхарда. Алекс обратил внимание на то, как изменился ее голос, и как неуверенно чародейка процитировала Блэкхарда. Именно процитировала, и это вызвало у Алекса гнев, из-за которого он больше не смог сдерживаться и оставаться в укрытии. Сделав несколько шагов назад, охотник вышел из кустов с обратной стороны, зашел чуть вперед по воображаемой тропе, по которой они с тьмой должны были пройти, если бы не Энида и Блэкхард, и показался перед своими спутниками. «Нам следует обойти город по лесу», — разгневанно произнес он, глядя Эниде в глаза. Чародейка сильно разозлила охотника, и сейчас Алекс едва сдерживал себя, чтобы не схватить ее за шею и не задушить прямо сейчас, за несколько часов до того, как они возьмут клинок. И хотя ему стоило возненавидеть Блэкхарда, который и разводил сплетни про Алекса, но у него не получалось. Все его внимание было сфокусировано на Эниде, чародейке, сумевшей вызвать у охотника что-то кроме гнева. Вызвать удивление и заинтересованность – две вещи, которые Алекс не чувствовал к магам уже очень давно. Не в силах справиться со своими эмоциями и понимая, что еще немного и он набросится на чародейку, Алекс схватил Блэкхарда за локоть и повел его в сторону, в то место, рядом с которым они с тьмой прятались всего минуту назад. «Нам нужно поговорить», – бросил Алекс ленивое объяснение, когда увидел, как Энида смотрит на изменившегося охотника. Человек из Крансмарка действительно изменился, где-то внутри, когда узнал, что у него есть сын, и что его клинок когда-то принадлежал демонам. Это давало Алексу понять, что он потратил впустую около 10 своих лет, которые мог бы провести со своей семьей, готовя молодого парня стать преемником одного из лучших охотников, и что он никогда не сможет воспользоваться клинком без последствий. Оружие принадлежало демонам, а значит, что оно наверняка полно энергии скверны и должно заразить своего хозяина отвратительной болезнью, которую ненавидит даже Хаос, отец всего уродства, что когда-либо посещало их мир. «Алекс последний человек, с которым стоит заводить дружбу», — передразнил охотник Эниду, когда они с Блэкхардом отошли на достаточное расстояние, чтобы чародейка не смогла услышать их. «Это ты ей сказал. Зачем ты вообще ей что-то говоришь обо мне? Я же не сплетничаю с Марией, рассказывая о том, что сделал ее любимый Скьярл, когда она в очередной раз отвернулась. Я пытаюсь помочь тебе», — разведя руками, произнес Блэкхард. По его глазам Алекс понял, что Скьярл абсолютно не раскаивается и не чувствует за собой вины, считая, что он поступает абсолютно правильно, рассказывая Эниде факты из жизни охотника. Сейчас Алекс чувствовал себя паршивой статуей не менее паршивого генерала, на которую все указывают пальцем, болтая о том, какой это был плохой человек, и недоумевая, почему ему вообще поставили памятник. И это чувство очень не нравилось охотнику. «Каким образом, Блэкхард?» — крикнул Алекс на Скьерла и толкнул его в грудь. «Каким образом можно помочь сплетнями? Или ты пытаешься отогнать ее от меня? Так я могу обойтись без твоей помощи. Госпожа фон Рейнер терпеть не может ни тебя, ни меня и сбежит от нас сразу же, как мы разберемся с ее бессмертным папашей. Или она сегодня умрет, или займет место первоначала и тогда тоже не сможет быть рядом со мной, что, к тому же, не хотим мы оба. Как не хотите вы с тьмой?» Воспользовавшись возможностью сменить тему, когда Алекс упомянул первоначало, спросил Блэкхард. Не дожидаясь реакции охотника на упоминание хозяйки ночи, Скьярл продолжить уходить от прежнего разговора. «Ты шел слишком ровно и медленно, чтобы я подумал, что ты идешь один. В следующий раз попроси тьму использовать более лучшую маскировку, чем твой призрачный образ. Я не понимаю, о чем ты, холодно отозвался охотник и, не желая больше спорить со Скирлом, направился обратно к чародейке. На половине пути он обернулся и добавил, тьме нет никакого дела до нас. Пусть она и предстает передо мной невинной девочкой, но на самом деле это самое злое, эгоистичное и двуличное существо, которое ты только можешь увидеть во всех мирах. Просто, ее время еще не пришло, чтобы показывать людям свою истинную натуру. Сколько раз ты с ней встречался? Спросил Блэкхард, догнав Алекса и остановив его, вызывая немалое удивление у Эниды, которая издалека наблюдала за происходившим у нее на глазах действием. Сколько раз ты встречался с тьмой после того, как получил Буцефала? И как долго ты скрывал свое более близкое знакомство с первоначалом? Более близкое, усмехнулся Алекс, продолжив путь к Эниде. Подойдя к ней, он посмотрел на город, нахмурился своим отдаленным мыслям о том, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы идти в хранилище, но обернувшись назад, понял, что тьма позаботится о том, чтобы у них было как можно меньше проблем на пути к гневу. «Между нами ничего не было», — фыркнул охотник и направился в город, махнув рукой остальным. Никто из спутников Алекса не стал с ним спорить и говорить о том, что им нужно дождаться утра, отдохнуть и набраться сил. Они просто пожали плечами и последовали за человеком из Крансмарка, который продолжал говорить несмотря на их приближение к опасным руинам. «Мы разговаривали пару раз с тьмой, в основном она ко мне приходила, и ничего более. Это не меняет мое отношение к первоначалам, и я до сих пор мечтаю отправить в пустоту всех тех, из-за кого я должен носить эту поганую татуировку. В этом виноват только ты», — высказалась Финида и, покачав головой, выбежала вперед и остановила Алекса. «Думаешь, это хорошая идея, идти к хранилищу прямо сейчас? В прошлый раз, когда ты сразу полез в логово монстра, тебе пришлось расплатиться своим лицом. Я об этом не жалею», — безвкусно ответил Алекс, пошевелив челюстью и проверяя, как именно плохо зажившая рана реагирует на простое раздражение. Поморщившись от боли, он провел по щеке рукой, обошел чародейку и направился дальше. Тьма нелестно вызвалась о гневе, назвав его мелкой выскочкой, а значит они не в ладах с хозяином твоего наследства. Значит, она поможет нам. Отведет взгляды возможных стражников-жрецов, заставит тварей скрыться во тьме, то, что гнев хозяин этих мест, развязывает ей руки. И что? Воскликнула чародейка. По-твоему мы должны понадеяться на благосклонность одной из первоначал, которые против любых наследников, а тебя и человеком-то не считают? Нет, хмуро отозвался Алекс и кивком указал на руины города. По-моему, мы должны замолчать и не портить все старания тьмы, выдавая себя еще одним спором. Энида глубоко вдохнула, недовольно сдвинула брови и, понимая, что Алекс прав, и им действительно не стоит разговаривать, находясь так близко к врагу, выдохнула. Скрестив на груди руки, она уткнулась взглядом в спину охотника и ушла в себя, пытаясь шагать за охотником и не уснуть. Блэкхард, в отличие от Эниды, не собирался терять бдительность и, положив свои руки на серпы, стал внимательно следить за каждым кустом и старался не терять из виду город, первые разваленные постройки которого были уже всего лишь в паре метров от них. Он видел, что Алекс следует к дворцу, стараясь большую часть их пути пройти через лес, как видел и то, что охотник был настроен серьезно и действительно собирался войти в хранилище сегодня и как можно быстрее закончить их поход. Скиарл был против таких опрометчивых решений Алекса, как и против того, чтобы охотник продолжал свои дела с тьмой, которая время от времени втайне навещала спасителя своего храма и легендарного среди южных каторжников борца с демонами. Разговоры с первоначалом, с мифическим существом, которое ненавидит все, кто знает истинную природу каждого основателя мира, никогда не приводили ни к чему хорошему, особенно если эти разговоры шли между тьмой и Алексом. И Блэкхард, прекрасно зная, что хозяйка ночи одобрит любое решение владельца ее кьярда, понимал, что после каждого такого разговора, независимо от того, какая была его тема, Алекс все больше вступал на путь тьмы и становился более жестоким и безумным человеком, чем был раньше. Шли минуты, и очень скоро Алекс остановился на месте, закрыл глаза, прислушался к собственным ощущениям, пытаясь понять, действительно ли им можно входить в ночной город, и, не услышав тревожных криков своего чутья, вынул убранный во время разговора с тьмой клинок из ножен и повернул к руинам. Энида, до сих пор находящаяся где-то глубоко в своих мыслях, налетела на охотника и чуть не разбила свой нос. Схватившись за лицо, она подняла голову и недовольно посмотрела на Алекса. «Тебе стоит быть внимательнее», – пробубнил он и направился к первому дому, в дверях которого промелькнул чей-то силуэт. Перебравшись через небольшой каменный забор, почти идеально сохранившийся до времен Алекса, охотник указал следовать за ним и направился к ближайшей постройке. Охотник считал, что скрываться от первоначала в его логове, имея при себе одну из наследниц, было очень глупо, поэтому он не собирался прятаться на пути к хранилищу. Он считал, что им стоит пронестись по городу стремительным вихрем, который снесет на своем пути любую преграду, ворваться к первоначалу и как можно быстрее убить его, или просто выкрасть клинок и убраться как можно дальше от гнева, пока тьма еще властвует над миром и больше никогда не попадаться на глаза его жрецам. В любом случае, Алекс не желал прятаться от охранников первоначала и собирался убить каждого жреца, что попадется ему на пути. Именно это он задумал, когда пробрался в заброшенный дом, в котором видел человеческий силуэт. Пройдя через порог, Алекс оказался в до безумия темной комнате, в которой он не мог разглядеть даже собственных рук, но прекрасно слышал, как кто-то к нему крадется, нашептывая неразборчивые слова, уже знакомые охотнику. Он встречал их в склепе Ривера, пытался разобрать, что именно говорит мертвец, готовившийся нанести удар по герцогствам Севера, но не смог. В тот день с переводом справилась только Энида, и, как назло, Алекс абсолютно забыл спросить ее о значении этих слов. Взмахнув перед собой клинком, отгоняя живущее во тьме существо, Алекс мысленно призвал хозяйку ночи помочь ему разглядеть хоть что-то в этой комнате, и рванулся в сторону, когда его чутье дало ему сигнал, что еще немного и охотник лишится своей жизни. Секунда, и позади него кто-то зарычал. Или что-то. Алекс не стал разбираться, с чем именно ему пришлось столкнуться, а резко развернулся и изо всех сил ударил своим мечом по месту, откуда шел опасный звук. Сразу, как клинок нашел свою цель, Алекс услышал предсмертное поскуливание живущего в этом доме существа, и спустя мгновение руны на его клинке предательски засветились синим пламенем. Тьма рассеялась, и охотник увидел, что в комнате стоит он один, и лишь небольшая кучка серы подсказывала ему, что все происходившее несколько секунд назад не было его воображением, и Алекс действительно убил живущую здесь тварь, которой не должно быть во владениях одного из первоначал. Нагнувшись над серой, охотник взял в руку щепотку и убедился, что он наткнулся на демона, на повелителя бездны, подземную тварь, выползающую наружу только, если в его пещере больше не осталось пищи, существ, которые имеют душу. Снова выпрямившись, Алекс обернулся, хмуро посмотрел на только что вошедших в дом спутников и недовольно спросил у чародейки: «Твой отец дружит с демонами. С чего ты взял?» – удивилась чародейка. Подойдя к Алексу, она посмотрела на останки повелителя бездны, затем перевела взгляд на его светящийся клинок и покачала головой. «В осторожности нет смысла, если ты собираешься давать жрецам знать, где ты находишься. Словно гнев и так не знает, где именно сейчас его наследница», – с сарказмом ответил Алекс, но клинок все же убрал. Резким движением засунул его обратно в ножны и указал на лежащую у него в ногах серу. «Если твой отец не имеет никакого отношения к демонам, то откуда тогда они взялись? Почему он позволяет скверне находиться в его владениях? И почему его владения не находятся внутри одного из южных вулканов или на далеком севере возле земель троллей?» — вставил свое слово Блэкхард, чье оружие питалось от помещенных в рукояти кристаллов и сейчас не получало нужной ему энергии. Поэтому его неуклюжие руны сейчас не горели, а серпы были готовы в любой момент отразить нападение на их хозяина. «Откуда я знаю?» — нервно ответила Энида сразу на два вопроса и подошла к окну, стараясь разглядеть на улицах и на крышах расставленные патрули жрецов и превращенных в тварей рабов. Но их не было, словно гнев, чувствуя приближение своей наследницы, специально дает им пройти как можно глубже в его логово. «Нам пора идти», — напомнил Алекс, понимая, что сегодня он точно не найдет ответы на свои вопросы, если останется стоять здесь и не войдет в заветное хранилище. Чародейка тяжело вздохнула, оглядывая возвышающееся над ними здание дворца, и направилась за охотником, который уже перелазил через соседнее окно, чтобы выбраться наружу как можно ближе к следующему зданию. «Нам нет смысла прятаться», — произнесла чародейка, выбираясь из заброшенного дома вслед за Алексом. В ответ он проворчал неразборчивые даже для него самого слова и продолжил свой путь. Энида посмотрел на его сутулую спину, догнала своего спутника и, схватив его за рукав, остановила. «Нам нет смысла прятаться», — повторила она и развела руками. «Посмотри вокруг, здесь никого нет, вообще никого, кроме одного демона и тьмы, о разговоре с которой ты нам так любезно рассказал». «Здесь нечего рассказывать», — сухо ответил Алекс, смотря в прекрасные глаза Эниды. Наступала ночь, и в этот момент его испорченное зрение больше всего подводило охотника, из-за чего ему пришлось прищуриться и вызвать у чародейки немалое смущение. Наследница гнева отвернулась и снова устремила свой взгляд на темную громаду дворца. «Он ждет нас», — почти шепотом произнесла наследница. «Ждет, когда я окажусь снова подле него и попробую сдержать свое обещание. Он сказал, что будет ждать, а первоначало всегда держит свое слово». Как только чародейка договорила, Алекс схватил ее за плечо и потянул к углу здания, где они могли спрятаться от внезапно появившегося патруля. 9 человек переходили улицу, внимательно осматриваясь по сторонам и пытаясь не упустить ничего из виду. «Ждет, говоришь?» – спросил Алекс, как только патруль отдалился от них на достаточное расстояние, чтобы не услышать нарушителей границы между обычным миром и логовом первоначала. «Не знаю, что у вас произошло, но рисковать из-за твоих глупых предположений я точно не собираюсь». Закончив говорить, Алекс пролез в следующую дыру, которая когда-то служила окном, и протянул руку наружу, чтобы помочь чародейке забраться в дом, но никто так и не воспользовался его помощью. Охотник недовольно выругался и вопросительно посмотрел на Блэкхарда, который до сих пор прятался в доме напротив, не в силах из-за своего огромного тела справиться с оконным проемом. В ответ на гневный взгляд друга Скьярл лишь пожал плечами и указал рукой на Эниду, которая вышла из-за угла и направилась к уходящему патрулю. «Что она творит?» – пробормотал себе под нос охотник и, одним ловким прыжком преодолев окно, рванулся чародейке. В пару секунд, сократив расстояние между ней и заброшенными домами, Алекс схватил ее за плечи и развернул к себе. Чародейка даже не попыталась вырваться. Не стала с ним спорить, а лишь обреченно посмотрела в его глаза и стала ждать, пока ее спутники начнут высказывать ей свое недовольство. «Ты что делаешь, фон Рейнер?» Несколько раз встряхнув Эниду, спросил Алекс. «Не вздумай даже думать, что к гневу можно подобраться так легко. Не вздумай подпускать к себе мысли о том, чтобы прийти к нему на коленях в окружении жрецов и многочисленных бастардов, о которых говорила тьма. Даже не думай о том, чтобы сдаться. Поняла меня? С чего ты взял, что я решила сдаться?» Недовольно фыркнула Энида и посмотрела на приближающуюся к ней огромную фигуру Скирла. Блэкхард был очень взволнован неожиданным решением чародейки и спешил как можно быстрее узнать, почему она перестала заботиться о скрытности и направилась к наверняка недружелюбной страже гнева. «Думаешь, я не заметил, как изменился твой взгляд, когда зашла речь о моем пророчестве и о том, что мне неизвестно, смогу ли я пережить встречу со Скайлом?» Вопросом ответил Алекс. Из его голоса пропала вся жестокость, ирония и сарказм. Сейчас с ней говорил обычный человек, который когда-то покинул свой родной Крансмарк, и который еще заботился о тех людях, что его окружают. Отпустив ее плечи, он отошел на несколько шагов назад и указал на дворец. «Я знаю, что такое пророчество, как знаю и то, что они ничего не говорят, что произойдет после их исполнения. Я знаю, что ты боишься отправиться в пустоту, и не надо врать, что страх тебе неизвестен, но еще я точно знаю, что женщина, которая повстречалась мне на приеме у герцога, заставляет дрожать даже первоначал, и она точно не отступит перед своим врагом, даже если этот враг гнев. Ты не умеешь подбадривать», — произнес наконец-то подошедший к ним Блэкхард и смерил Эниду недовольным взглядом. «Но он прав. Тебе стоит собраться, если ты хочешь исполнить свое пророчество. Ты же хочешь, правда?» Энида гневно фыркнула и отвернулась от борцов с нечистью. Скрестив на груди руки, она посмотрела на огромное здание дворца, еще раз подумала о том, что там живет существо, которое без проблем может справиться с ними тремя. О том, что, если она хочет жить, то ей стоит бежать как можно дальше от них мест и возвращаться в Маравл, но громкое дыхание Алекса напомнило чародейке, что у нее нет пути назад. Нида не может повернуть прямо сейчас, потому что покажет свою слабость человеку, которому она еще в Аренале бросила вызов, и потому что охотник просто не позволит ей уйти из их похода за клинком, когда до цели осталось всего несколько шагов. Он либо силой заставит ее идти к гневу, либо убьет на месте. В любом случае, Энида переступила последнюю черту, и теперь она должна закончить этот путь. «Мне плевать на пророчество», справившись с эмоциями, произнесла чародейка и направилась в ближайший переулок, через который она когда-то давно возвращалась во дворец, если задерживалась в лесу допоздна и не желала попадаться мерзким стражникам гнева. Когда она, проходя между домами, услышала за собой громкие шаги охотника из Кирла, то не оборачиваясь продолжила. «Я обещала ему, что приду и покончу с ним, что исполню свою судьбу. Гнев должен заплатить за свои насмешки, и я готова отдать все что угодно, чтобы сделать это. Так ли это?» Хмуро спросил Алексей, не дожидаясь ответа, ушел в собственные мысли, как всегда делал, когда ему нужно было скоротать время. Он был уверен в настороженности Скирла, который во все глаза будет оглядывать мрачные и заброшенные постройки погибшей цивилизации и поэтому абсолютно не заботился о том, что, расслабившись, он поставил себя под удар. Алекс знал, что любовь Блэкхарда к архитектуре и странным строениям настолько велика, что он просто не сможет пропустить что-нибудь в руинах, разглядывая буквально каждую трещину на старых колоннах и стенах. И охотник не ошибся. Скьярл действительно не упускал ничего из виду. Он с открытым ртом смотрел на руины древнего города, представляя, как здесь когда-то бурлила жизнь, как когда-то именно в этом переулке лежали полумертвые нищие, а чуть впереди, в небольшой выемке в стене, образовавшейся из-за ошибки строителей, грязный и пьяный амбал грубо сдирает одежду с попавшейся ему на глаза девушки и делает с ней все, что захочет, пока у него есть время. Он все это видел, смотрел одновременно и в прошлое, и в настоящее, иногда останавливая Эниду и Алекса, потому что замечал движение в домах или в боковых проходах переулка. В основном это были такие же твари, с которыми столкнулся охотник, но один раз они чуть не попались в стражи, которая неожиданно решила проверить проулок между улицами. В это мгновение Блэкхарт уже был готов выпрыгнуть на них из темноты и обрушить на этих людей гнев своего оружия, но нашумевшая в ближайшем здании тварь вызвала у стражи интерес, и они не стали идти дальше, а свернули и вошли в дом проверить, что именно могло послужить причиной странного шума, которого не должно быть в логове гнева. В такие моменты, когда их могли заметить, и Блэкхарду приходилось останавливать своих спутников, Алекс на считанные мгновения возвращался из своих мыслей в реальный мир, оглядывал окружающее его здание, находил причину беспокойства и снова уходил в себя, размышляя о том, чем же ему может обойтись использование меча, который является частью добытых гневом трофеев. Он думал о том, действительно ли клинок был оружием Аскаила или достался первоначалу от другого демона или еще одной высшей сущности, которой не повезло, и она не попала в число основателей мира. Алекс терзал себя мыслями о том, не был ли его поход тщетным, ведь если клинок действительно окажется создан порождениями скверны, то он не сможет использовать его без последствий. «Это действительно станет моей погибелью», – озвучил он свои мысли, когда они преодолели уже половину пути до дворца, под которым находилось легендарное хранилище трофеев гнева. За все это время Блэкхарт иногда уходил вперед, чтобы уничтожить перегородившую им путь тварь или избавиться от преградившего их путь патруля. Такое бывало довольно часто, и когда Алекс заговорил, Скьярл успел избавиться от нескольких отрядов и пятерых наблюдателей, засевших на крышах. Рана начала гноиться, иронично спросила Энида, внимательно всматриваясь в боковые проходы и вспоминая, как именно она возвращалась во дворец, используя самый короткий путь. Блэкхарт, старающийся пройти как можно тише, бросил на чародейку хмурый взгляд, напоминающий ей, что сейчас нельзя говорить, но ее рот уже было не остановить. «Или ты наконец-то понял, что твоя клятва создана для того, чтобы избавляться от старых охотников, которые ничего не могут сделать, кроме как преподавать и портить жизнь молодым поколениям. Я понял, что даже если убью сердце Аскаила, то он все равно станет моей погибелью», — без эмоций ответил Алекс, смотря затуманенным взглядом на спину чародейки. Энида недовольно посмотрела на звездное небо и тяжело вздохнула. Услышав ее реакцию, охотник решил добавить: Если меч принадлежал демонам, то мне удастся использовать его всего лишь один раз, лишь в самый последний момент, когда придет время для драки с наследником Аскаила, иначе я стану его рабом задолго до того, как архидемон успеет повзрослеть. Если только время в нашем и в их мире течет с одинаковой скоростью. Вставил Блэкхард свое слово и снова остановил компанию. Услышав тихие человеческие голоса впереди них, Скьярл приложил палец к губам и направился к ждущим их впереди людям. «Ты не пойдешь?» – спросила Энида, наблюдая, как потомок великов пропадает в лабиринте улиц. «А какой смысл?» – пожав плечами, спросил Алекс и наполовину вытащил свой клинок из ножен, показывая чародейке светящиеся руны. «Старик Хеленхорд сам способен справиться с парой жрецов. Если мы пойдем вдвоем, то не только покажем половине города, где находится наследница их господина, но и будем сильно мешаться друг другу. Кстати, ты не думала, почему гнев еще не бросил на твою поимку все свои силы? Только давай не будем притворяться, словно ты веришь, что он действительно ждет тебя и облегчил нам путь». Глупая была мысль, с трудом призналась Фенида и, подойдя к ближайшей стене, прислонилась к ней плечом. Посмотрев еще раз на звездное небо, где скрывались тысячи других миров, она продолжила: «Здесь не должно быть демонов, значит, город был атакован, и сейчас армия гнева занята тем, что избавляется от армии очередного демона, который решил показать своим сородичам, что сможет одолеть одного из пленителей Аскаила. Может, один из твоих архидемонов или просто кто-то из разумных, подчинивший своей воле твари гораздо слабее». «Ну да», — с сарказмом согласился Алекс и прислонился к стене рядом с чародейкой. «Или все это было спланированной диверсией, чтобы одна из наследниц смогла добраться до своего первоначала и освободить им путь для еще одного вторжения. Вспомни, они хотели атаковать север, когда большая часть охотников ушла на юг. Августин сейчас не способен ничего сделать, а гнев находится всего лишь в неделе пути от их прошлого логова. Он оставался последней преградой на пути к созданию еще одного прорыва скверны или для поднятия армии мертвецов. Я думаю, что ты слишком много думаешь», — безвкусно произнесла Энида и отвернулась от Алекса, смотря на другой конец переулка, откуда доносились звуки небольшого сражения Блэкхарда со стражниками, которые абсолютно не ожидали увидеть перед собой массивную фигуру Скьярла. Если бы демонам действительно нужно было, чтобы гнев исчез с их пути, они бы собрали остальных наследников, разбросанных по всему миру, и помогли их пророчеству исполниться, — сказала женщина, исполнение пророчества которой началось со встречи с демоном, с усмешкой произнес Алекс и направился к Блэкхарду, который вышел из-за угла и помахал своим спутникам, указывая, что путь чист. Охотник, даже не прищуриваясь, заметил стекающую с его серпов кровь и подумал о том, что от нее нужно избавиться, чтобы живущие во тьме твари не почувствовали ее и не набросились на них всем скопом. Подумал и тут же забыл, как только подошел к Блэкхарду. Какова вероятность того, что демоны захотели помочь наследнице убить первоначало? — прямо спросил Алекс, не давая Скьярлу произнести очередную речь о том, что долго так продолжаться не может и вскоре им придется ввязаться в настоящий бой, когда их противником будет не маленький отряд неумелых стражей гнева, а настоящие солдаты, бдительно охраняющие дворец первоначала. «Высокая», — пожав плечами, спросил в ответ Блэкхард. «Если бы я был архидемоном, то лучшего способа избавиться от врага и не придумал бы. Из твоих рассказов ясно, что наследников защищает время, а значит, что у вас и у них абсолютно развязаны руки. Делайте, что хотите, только выполните пророчество».